Глава восьмая. К дому бабушки Мо кралась, как воришка. Выждав минут 10, на большее меня не хватило, мелкими перебежками стараясь держаться в тени домов и не прекращая осматриваться, я через 30 минут влетела во двор. «Мама, ты плакала?» — воскликнул сын, подбегая ко мне. Он крепко обнял, пристально вглядываясь в мое лицо. «Немного. Упала», — повинилась я. Погладив сына, заметила, что мои ладони в серых разводах от пыли и слез. Я, мысленно застонав, спросила. «Джереми, посмотри, мое лицо грязное?» «Да, ты в черную полоску», — улыбнулся сын, потянув меня за руку в дом, нравоучительно добавил. «Тебе надо умыться и платье снять, оно тоже грязное». «Пожалуй», — хихикнула, представив себе, как я выгляжу со стороны, теперь понимая, почему от меня шарахались люди. «Как бабушка Мо?» «Хорошо, мы кашу приготовили, правда, без мяса», — отчитался сынишка. «Молодцы, сейчас приведу себя в порядок и узнаем у Морган недорогую лавку, где можно приобрести продукты и одежду одному маленькому, но быстро растущему мальчику». «Мы с Абисом насобирали листики паутинки», — поделился сын, чем занимался, пока меня не было. «Я убрал их на полочку шкафа в нашей комнате». «Замечательно!» — кивнула, зайдя в комнату, положила чемодан на столик и замерла в нерешительности. «Мам!» «Сейчас!» — дрожащими руками открыла чемодан и, осторожно взяв мешочек, словно там было что-то опасное, я развязала тугую тесьму, зажмурив глаза, высыпала все содержимое на дно чемодана. «Мама!» — потрясенно прошептал сын. Я же, чуть приоткрыв глаза, ошеломленно уставилась на кучу золотых монет, громко и счастливо рассмеялась. «Невероятно!» — сквозь смех воскликнула я. Подхватывая сына на руки, закружила его по комнате. «Ты представляешь? Я думала, торгуюсь за серебрушки! А оказалось, за золото. В нашей деревне мне больше монеты не давали, а здесь золотом». «Это ты салфетки продала?» — пораженно переспросил сын, обнимая меня за шею. «Да». «Теперь ты можешь купить еще нити и столько навышивать!» — радостно прокричал ребенок, распахивая руки. «Да», — поддержала его, воодушевленная перспективами. Но через миг застыла, тихо пробормотав. «Конечно. Ну ладно, подурачились. Пора переодеться и идти в лавку. Ты со мной?» «Тебе же потребуется помощь», — важно проговорил сын. «Я пойду узнаю у бабушки Мо про недорогую лавку». «Хорошо, сынок», — кивнула за улыбкой, скрывая грусть, мысленно сокрушаясь. «Я не Кэтрин и вышивать не умею. Да, мне сохранили ее память. Я люблю ее сына, как родного. Чувство к этому маленькому мужчине с каждым прожитым днем в этом мире становится лишь крепче. Я знаю всю ее жизнь. Знаю, чем она пожертвовала ради сына, будучи воспитанной в строгости и послушании, забитая и тихая. Она все же нашла в себе силы и ради ребенка смогла многое выдержать. Ведь, став матерью, наверное, каждая женщина добровольно лишает себя права быть слабой. И теперь это мое наследие и мой долг — вырастить нашего сына достойным и счастливым человеком. Но как это сделать? На что? Вышивать? Я попробую, буду очень стараться. Но ощущаю в себе изменения. Моя душа меняет тело. Я все чаще замечаю за собой привычные жесты. Это заметил сын еще за завтраком, удивляясь, почему я держу ложку не в той руке. А написанные строчки в блокноте о необходимых на первое время продуктах отличаются от записи моей предшественницы. Смогу ли я вышивать так же, как она? Справлюсь? «Мам, бабушка рассказала, в какую лавку лучше зайти», — сообщил Джереми, вбегая в комнату, резко остановившись, в недоумении спросил. «Мама, ты еще не ходила умываться?» «Нет, задумалась». — ответила, собирая в мешочек монетки. «Сейчас уберу это куда-нибудь с глаз и пойду». «Хорошо, я на улице подожду». «Нет, беги руки и лицо умой и переодень рубаху, а штаны отряхни, на них налипли травинки, да и на коленке остался отпечаток пыли». «Я мигом». Лучшего тайника, кроме как под половицу в углу комнаты, я не нашла. Эту доску я заприметила еще, когда подметала. Один из ее краев провалился. Приложив немного сил, я выдернула вместе с доской прогнивший гвоздь, обернулась проверить, не следит ли кто за мной, и, спрятав мешок, снова прикрыла его доской. Для надежности подтянула в угол пыльное кресло. «Все, готов!» — ворвался в комнату ребенок. Стоило мне только закончить. «Эту одеть?» «Да, я тоже пойду умоюсь». Перед выходом проведала Морган. Старушка, сидя в кресле, перебирала бумаги. От помощи отказалась. И повторила для меня, в какую лавку следует сходить за молочкой, а в какой лучше купить мясо. «Если ты им накинешь пару медных монеток, то будут приносить заказ домой, и больше не потребуется ходить самой», — добавила бабушка Мо, не отвлекаясь от своего занятия. «Хм, спасибо». На улицу выходить было и боязно, и ужасно интересно. Отправляясь к Тибу, я ни на что не обращала внимания. Моей целью было скорее добраться до места, удачно продать и вернуться к сыну. Теперь же, держа за руку Джереми, могла себе позволить немного прогуляться. Замерев на минутку у калитки, мы осмотрелись. Можно было идти через небольшую площадь, мимо маленьких лавочек с готовой выпечкой и уютных кофеен, или повернуть в узкий переулок и сразу оказаться у Флород, молочницы. Украдкой взглянув на сына, я все же повернула к неработающему фонтанчику на площади, решив, что мы с сыном заслужили небольшой праздник. «Как насчет пирожного и вкусного какао?» «А можно, да?» — переспросил сынишка, распахнув глаза в предвкушении. «Сегодня можно», — нежно улыбнулась ребенку, мысленно обещая себе, что сделаю все, чтобы можно было всегда. Неспешно прогуляться не удалось. Джереми торопился скорее угоститься любимым лакомством. Поддавшись настроению ребенка, я тоже чуть ли не в припрыжку следовала за ним. «Сюда зайдем?» «Давай», — согласно кивнула. Маленькое кафе. У входа маленькие вазоны с махровыми яркими цветами. За большим окошком на прилавке, призывно блестя масляными боками, приглашали насладиться нежным кремом и воздушным бисквитом крохотные пирожные. «Мадам, мсье!» — поприветствовала девушка, вежливо улыбаясь. «Стоило нам появиться в дверях. Что желаете?» «Тебе какое?» «Шоколадное с вишенкой!» — восторженно пробормотал сын, ткнув пальчиком на самый большой кусочек. «Его и какао. А мне вот эту корзинку с безе и чай». «С вас 37 серебряных!» — ответила девушка, подавая нам наш заказ. «Спасибо!» — восторженно прошептал сын, унося поднос к свободному столику. «Держите!» — вручила золотой, подсчитывая в уме, сколько дней можно сытно прожить на эти деньги. Но, тряхнув головой, выбрасывая грустные мысли, улыбнувшись, добавила. «Эту с кремом и малиной с собой заверните, пожалуйста!» «Конечно, мадам!» Наблюдать за Джереми было радостно и печально одновременно. Он с таким наслаждением медленно смаковал каждый кусочек, что сердце щемило от бесконечной нежности и переживаний. «Очень вкусно!» — произнес сын, делая глоток какао. «Хочешь попробовать?» «Нет, я что-то не голодна», — отказалась, отодвигая от себя корзинку с безе, которой я так и не притронулась, предложила. «Без тебя не справлюсь, а до дома не донесем, раскрошится». «Ладно», — нехотя согласился сын. Жаль будет оставлять такую вкуснятину. Покидали уютную кофейню с подарком. Хозяйка расчувствовалась и вручила Джереми небольшую коробочку с шоколадными шариками. Маленький мужчина вежливо поблагодарил и наговорил кучу приятностей женщине. Кажется, у меня растет дамский угодник. Ну что, теперь за продуктами? А то нас ждет Морган. Да и Абис скучает. Идя вдоль магазинчиков, мы с любопытством заглядывались в открытые витрины. Я больше засматривалась на красивые яркие платья, шляпки разных форм. Некоторые из представленных выглядели довольно забавно. Удивляюсь, что мода с того времени, как Кэтрин покинула большой город и укрылась в далекой деревне, совершенно не изменилась. Проходя мимо лавки часов, немного задержались. Джереми уж больно было интересно взглянуть, как работают вон те большие с домиком. Оставив его у прилавка с часами, отошла к столику, на котором были выложены украшения. Довольно несуразные, массивные. Наденешь такое кольцо на палец, и полруки скроет. А серьги? Они же мочки ушей до самых плеч оттянут. Мадам, заинтересовало что-то? Могу предложить вот эти. Они прекрасно подойдут к вашим глазам. Нет, спасибо. Отшатнулась от столика, боясь даже себе представить, сколько это стоит. «Джереми, идем?» «Да, мама!»